корень мандрагоры и язык тритона. Оказалось, что во сне Эрагон сбросил все одеяла, и они сбились под ним в кучу. От этого он и проснулся. Сапфира еще спала, дыша спокойно и размеренно. Впервые за долгое время Эрагон чувствовал себя в безопасности. В душе у него даже пробудились какие-то надежды. Ему было тепло, он был сыт и мог спать сколько угодно. Внутри у него словно перестала наконец закручиваться тугая пружина. Она появилась там после смерти Брома. Нет, даже с того момента, как он покинул долину Паланкар. «Мне уже нечего бояться», — уверял он себя. Только вот положение Муртага не давало ему покоя. Как бы ни были гостеприимны Вардены, Эрагон никак не мог смириться с тем, что это он, вольно или невольно, стал причиной того, что Муртага заключили в темницу. Ведь сам Муртаг не хотел идти сюда. Ситуацию надо было каким-то образом исправлять. Глядя в потолок, он думал о Барье. Пустые мечтания. Эрагон встал и выглянул наружу. У входа в пещеру, вылизывая лапу, сидел крупный кот. Кот быстро глянул на Эрагона. И тому показалось, что в прищуренных кошачьих глазах блеснуло что-то знакомое. «Солимбум, это ты?» мысленно спросил он кота. «А то кто же?» Кот-оборотень встряхнулся и лениво зевнул, показав здоровенные клыки. Потом потянулся и прыгнул вниз, приземлившись прямо на Исидар Митрим. «Идёшь со мной?» – спросил он Эрагона. Тот вопросительно поглядел на Сапфиру. Дракониха уже проснулась и лежала неподвижно, наблюдая за ним. «Иди, я пока тут побуду», – сказала она. Солимбум ждал в арочном проходе, который вёл в другие части Троншхайма. Как только Эрагон спрыгнул вниз, Солимбум повернулся, лязгнув когтями по полу, и исчез по ту сторону арки. Эрагон поспешил за ним, на ходу протирая заспанные глаза. Пройдя под аркой, он обнаружил, что стоит перед бесконечной лестницей. Иного пути вниз не было, и он спустился на следующий уровень и оказался в открытой аркаде, плавно огибавшей центральный зал Троншхайма. В проемах между стройными колоннами была видна звездная роза, сверкавшая яркими лучами, и далеко внизу – основание города-горы. Окружность центрального зала увеличивалась с каждым новым уровнем. Лестница, прорубленная сквозь пол аркады, вела вниз на другой такой же уровень, и, проходя через множество таких же аркад, исчезала вдали. Спускной жёлоб тянулся с ней рядом, вдоль внешнего края ступеней. Возле лестницы лежала куча квадратных кожаных ковриков. Видимо, на них гномы съезжали по жёлобу вниз. Справа от Эрагона пыльный коридор вёл в жилые помещения этого уровня. Солимбум пошёл по коридору вперёд, призывно помахивая хвостом. «Подожди!» – попросил Эрагон, пытаясь нагнать кота. Но тот уже мелькнул в дальнем конце прохода. Повернув за угол, Эрагон увидел, что Солимбум остановился у какой-то двери и мяукнул. Дверь отворилась как бы сама собой, и Солимбум скользнул внутрь. Дверь тут же закрылась, и Эрагон в изумлении замер на пороге. Он уже хотел было постучаться, но не успел даже поднять руку. Дверь снова отворилась. Изнутри вырвался луч тёплого света. И секунду поколебавшись, он переступил порог и оказался в довольно низком жилом помещении. Здесь было две комнаты, щедро украшенные резным деревом и вьющимися растениями. Воздух был тёплый и влажный. На стенах и потолке горели яркие светильники. На полу горой громоздились какие-то загадочные предметы. В дальней комнате виднелась огромная постель с балдахином на четырёх резных столбах, тоже весьма щедро увитых плетями комнатных растений. Посередине первой комнаты в роскошном кожаном кресле сидела Анжела, ведьма и прорицательница из Тирма. Она широко улыбалась. «Что ты тут делаешь?» Вырвалась у Эрагона. Анжела уютно сложила руки на коленях и предложила. «Во-первых, не хочешь ли присесть? Усаживайся прямо на пол, и я с удовольствием отвечу на все твои вопросы. Я бы предложила тебе кресло, Но оно только одно. Вопросы так рвались у Эрагона с языка. Он сел на пол между двумя стеклянными флягами, в которых булькало какое-то зеленое зелье с едким запахом. «Значит...» — воскликнула Анжела, наклоняясь к нему. «Ты все-таки всадник? Я так и думала. Но до вчерашнего дня не была полностью в этом уверена. Полагаю, что Солимбом, негодник этакий, все знал, но мне ничего не сказал. А мне надо было, конечно, догадаться, как только ты упомянул о Броме. Сапфира — очень хорошее имя, и дракону подходит». «Бром погиб», — прервал ее Эрагон. «Его убили Раззаки». Анжела вздрогнула и принялась накручивать на палец завиток волос. «Мне очень жаль», — сказала она, наконец, очень тихо. «Правда, очень жаль. Но тебя ведь это не удивляет, верно?» Горько улыбнулся Эрагон. «В конце концов, ты ведь сама предсказала его смерть. Я не знала, чья это будет смерть», — возразила она, качая головой. «Но ты прав. Меня это не удивляет. Мы с Бромом встречались всего пару раз. Ему не понравилось мое фривольное, как он выражался, отношение к магии. Я его явно раздражала». Эрагон нахмурился. «Тогда в Тирме ты смеялась над его судьбой. Ты даже сказала, что она похожа на скверную шутку. Почему?» Лицо Анжелы моментально напряглось. «Теперь эта шутка действительно кажется скверной. Но ведь я же не знала, что его ждет. Как бы это сказать? Бром был некоторым образом проклят. Такова уж, видно, его вирда. Ему на роду было написано терпеть неудачу за неудачей во всех своих начинаниях, кроме одного. Хотя вины его в этом не было. Он был избран всадниками. Принят ими в орден. Стал одним из лучших среди них. Но дракон его был убит. Он очень любил одну женщину. Но именно эта горячая привязанность стала причиной ее гибели. И еще ему суждено было беречь и готовить тебя к будущим свершениям. Но в конечном итоге он и в этом не преуспел. Единственное, что ему удалось, так это убить Морзана. Впрочем, вряд ли кто-то мог совершить нечто лучшее». «Бром никогда не упоминал ни об одной женщине», — возразил Эрагон. Анжела равнодушно пожала плечами. «Я слышала эту историю от человека, который никогда не стал бы мне лгать. Ну ладно, хватит болтать. Жизнь продолжается. Не стоит тревожить души мертвых нашими проблемами». Она подняла с пола связку тростника и принялась ловко сплетать тростинки, явно не желая продолжать этот разговор. Эрагон, поколебавшись, тоже решил сменить тему. «А скажи, как ты оказалась в Троншхайме?» – спросил он. «Вот это действительно интересный вопрос», – воскликнула Анжела. «Услыхав от тебя имя Брома, когда ты заходил ко мне в лавку, я вдруг почувствовала, что в Алагезию возвращаются старые времена. Да и люди все шептались, что Империя охотится за новым всадником. И я поняла, что драконье яйцо, хранившееся у Варденов, наконец проклюнулось. Я заперла свою лавку, да и отправилась в путь. Хотелось узнать об этом побольше». «Значит, ты знала о яйце?» «Еще бы. А ты как думал? Я ведь живу на этом свете гораздо дольше, чем тебе даже в голову могло бы прийти. И стараюсь все замечать». Анжела помолчала, сосредоточенно плетя циновку, потом снова заговорила. «В общем, я поняла, что мне надо поскорее попасть к Варденам. Я здесь уже целый месяц, хотя, если честно, мне это место не очень нравится. Воздух тут слишком затхлый, по-моему. И все они тут, в Фартхендуре, чересчур серьезные и благородные. Впрочем, все они, так или иначе, кончат трагически». Она тяжело вздохнула, но глаза ее смотрели весело и насмешливо. «А гномы и вовсе сущие дурачки. Суеверные простофили, готовые всю жизнь рубить свои тоннели в толще горы. Единственная радость тут – грибы. Их в Фартхендуре великое множество». «Тогда зачем же ты тут торчишь?» Не смог сдержать улыбки Эрагон. «Да затем, что хочу быть в центре событий!» Гордо ответила Анжела, склонив голову на бок. «И потом, если бы я осталась в Тирме, Солимбум бросил бы меня и ушел один. А я привыкла к его обществу. И оно мне нравится. А теперь расскажи-ка сам, какие приключения выпали на твою долю с тех пор, как мы с тобой расстались?» И в течение, по крайней мере, часа Эрагон рассказывал ей о том, что случилось с ними в последние 2,5 месяца. Анжела тихо слушала, и лишь когда он упомянул имя Муртага, вскричала. «Муртаг?» Эрагон утвердительно кивнул. «Он рассказал мне о своем происхождении. Но сперва дай мне закончить, а уж потом будешь делать какие-то выводы». Когда же он закончил свой рассказ, Анжела откинулась на спинку кресла и погрузилась в раздумья, позабыв даже про свою циновку. Солимбум неслышно вылез из угла, где все это время прятался, и свернулся клубком у нее на коленях, высокомерно поглядывая на Эрагона. «Нет, это просто восхитительно!» – воскликнула наконец Анжела, поглаживая кота. «Гальбаторикс объединяется с Ургалами, затем на сцену выходит Муртаг. Насчет Муртага мне, конечно, следовало тебя заранее предостеречь. Впрочем, теперь ты уже наверняка знаешь, как он опасен, так что... Муртаг все это время был мне верным и надежным другом и помощником!» Решительно прервал ее Эрагон. «И все же будь осторожен». Анжела помолчала, потом с отвращением произнесла. «Что же до этого Шейда, Дурзы, то, по-моему, сейчас это самая большая угроза для Варденов. Не считая самого Гальбаторикса, разумеется. Ненавижу этих Шейдов. Отвратительные колдуны. Хуже них может быть только некроманты да черные маги. Я бы с удовольствием даже с помощью собственной шпильки для волос выковырила у этого Дурзы сердце и скормила его свиньям». Эрагон был потрясен этим внезапным взрывом ненависти. «Ничего не понимаю», – пробормотал он. «Бром говорил мне, что шейды – обыкновенные колдуны. Только они используют для достижения своих целей духов. Но разве это так уж страшно? Дело обстоит иначе», – покачала головой Анжела. «Обычные колдуны действительно не лучше и не хуже всех прочих магов и волшебников. Почти все они используют магию, чтобы властвовать над духами. Во всяком случае, пытаются это делать. А шейды, наоборот, отказались управлять духами и, рассчитывая обрести куда большую власть, позволили духам подчинить себя. Но лишь самые злобные из духов стремятся властвовать над людьми, и уж если завладеют человеком, то никогда его не отпустят. Такое может случайно произойти и с обычным колдуном, если он вызовет духа более могущественного, чем он сам. Но самая главная проблема в том, что когда появляется такой шейд, его очень трудно убить. Ты, наверное, уже знаешь, что лишь двоим удалось совершить такой подвиг и при этом остаться в живых. Великому эльфу Лаэрти и всаднику по имени Ирнстад. Да, я слышал о них. Кивнул Эрагон и спросил, обведя рукой комнату. «А почему ты живешь здесь, так высоко и в отдалении ото всех? Это ведь не слишком удобно. И как ты умудрилась все это сюда затащить?» Анжела звонко рассмеялась, откинув голову назад. Но смех ее звучал грустно. «Сказать тебе правду, я тут прячусь. Когда я прибыла в Троншхайм, то лишь первые несколько дней жила в покое, пока впустившие меня в Фартхендур стражи не проболтались о том, кто я такая. И сразу же все здешние маги, хотя их магами-то назвать трудно, насели на меня и стали настаивать, чтобы я присоединилась к их тайному обществу. Особенно старались эти дражул, сороки проклятые, эти поганые двойники, которые тут всеми магами заправляют. В общем, я пригрозила, что превращу их всех в жаб. Простите меня, лягушки». Но их и это не остановило. И тогда я взяла, и как-то ночью просто исчезла. Это было нетрудно проделать, тем более такой опытной колдуньи, как я. И с тех пор я живу здесь. А тебе тоже пришлось допустить двойников в свою память, прежде чем позволили войти в Фартхендур? Спросил Эрагон. У меня-то они вдоволь в мыслях пошарили. Но я был вынужден так поступить. Глаза Анжелы холодно сверкнули. «Двойники никогда не осмелились бы проверить меня. Они до смерти боятся того, что я могу с ними сотворить. Конечно, им очень хотелось бы порыться в моих мыслях. Только они прекрасно понимали, что после этого, вполне возможно, навсегда превратятся в безумцев, несущих полную чушь. Я ведь не раз бывала здесь, и задолго до того, как вардены стали проверять память всех, кто приходит в Троншхайм. Короче говоря... Я и сейчас не намерена позволять кому-то лезть ко мне в душу». Она встала, заглянула в другую комнату и сказала. «Ну хорошо. Я думаю, ты немало полезного узнал из нашей беседы. Однако тебе пора. Мне необходимо заняться зельем из корня мандрагоры и языка тритона. Оно уже почти готово. Но ты обязательно приходи еще, когда будет время. Только, пожалуйста, никому не говори, где я живу. Мне бы не хотелось снова куда-то перебираться. Это очень утомительно и выводит меня из равновесия. А тебе совершенно ни к чему иметь со мной дело, когда я раздражена. Я непременно сохраню твою тайну, пообещал Эрагон и встал. Солимбум тут же спрыгнул с колен Анжелы. Эрагон распрощался с ней, и Солимбум отвел его назад, в убежище драконов. Лениво махнул хвостом и тут же исчез.